Глава 22. Тарианцы такие предсказуемые, когда мои узы опять ломают им крылья. Одним выстрелом простой стрелой убиваю сразу двух жука. Одного стрелой, а второго просто взглядом, сломав ему крылья. Сразу видно, что они здесь чувствуют себя как дома, раз такой огромной толпой спокойно прилетели. Раньше их дела были не так хороши, чем сейчас, и это меня волнует. Даже больше, чем этот летящий в мою сторону жук-переросток. Видели жука, похожего на Боинг? Вот и я не видел до этого дня. Он, как оказалось, не очень любит фосфорные стрелы и хорошо горит. Если это штучно выведенный вид, то я бы хотел посмотреть в глаза тому, кто его создал. Задал бы вопрос, ну и кто так строит? Нужно использовать жаростойкие материалы, а не эти. А вот если его родили, то представляю, каким большим должно быть яйцо и как выглядела его мать. Это был своеобразный корабль нападения. Так как вроде он жив, но в нем, по всему периметру тела, находились ячейки, из которых и вылетели тарианцы. Насколько я понял, в каждой такой ячейке могло сидеть до 5 жуков. И тут я понял, что, скорее всего, они летели не ко мне. Эта вся толпа летела мимо меня, а я-то подумал, что это по мою душу. Оказывается, не я здесь самый важный. Тогда у меня возник вопрос. А куда они летят такой дружной толпой? Неужели в сторону небоскреба? А что если... В руку легла проклятая стрела, и тут же была выпущена в этот чудовищный корабль. Стрела вонзилась, я подождал. Но вот только ожидаемого результата не последовало. Корабль не стал сам себя убивать, а раз так, то он не живой. Хотя голова есть, и множественные крылья тоже. Попытался использовать на них свои узы, но это бесполезно. Слишком они большие и не хотят ломаться. Наверное, это тот самый случай, когда не жалко. Именно с такими мыслями я достал стрелу дыхания пустыни. Правда, как взял, так и спрятал обратно. Слишком большая хрень, и я не уверен, что это ее убьет. Поэтому создаю платформы прямо к ней на спину. На спине тут можно было в футбол играть, если смастерить ворота, и даже на санках покататься. Огромная летающая хрень, так я ее назвал. Я был в невидимости, и потому меня не видели, но явно ощущали. Жуки летают вокруг и что-то высматривают. Достаю свой молот и, хорошенько прицелившись, наношу удар по спине этой хрени, не забыв перед этим напитать руки и активировать скрытый навык в молоте. Я старался особо не трогать его, так как ударной волной меня тоже заденет и может покалечить. Но сейчас это идеальный вариант. Это все-таки не каменная порода, а хитин. Удар вышел сокрушительным, и волна пошла вперед, ломая спину гиганта на 7 метров вперед, и фиг знает, насколько в глубину. Вот это уже солидный показатель. И кажется, он ощутил боль, хотя вроде ведь не живой. Ничего не понимаю, кроме того, что теперь приходится балансировать, пока тот дрожит и дергается. Не теряя времени, закидываю туда кислотные стрелы. Прямо жменями, не экономя. В его теле постоянно происходят процессы сжатия мышц и прочих трубок, которые мне непонятны. Зато стрелы быстро ломаются, что выделяет кислоту, которая разъедает все на своем пути. Наверное, я перестарался. Кислота прожгла летающую хрень насквозь. Наверное, стоило кинуть намного меньше, но кто же знал. Кстати, запустил я ядовитый укус, но она тоже не сразу убила эту махину. Видно, с дырой они долго не живут, и произошло падение. Эта туша снесла с собой несколько зданий, и ее стали поспешно покидать тарианцы. Впрочем, я ее тоже покинул, еще некоторое время отстреливал здесь всех направо и налево. Вот только это все тщетно. Их настолько много, что можно убивать не один день. Ну, транспорт я их уничтожил, вот пусть теперь летят, куда хотят, если хватит сил. А мои силы закончились. Я, наверное, не меньше 100 раз использовал свои узы. Произвел тактичное отступление по крышам подальше отсюда и открыл себе портал, в который забежал. Хватит. Пора домой. Все-таки я прислушался к себе и понял, что могу уже нормально соображать и не ощущаю в себе желания не появляться дома еще парочку дней. Может, я расту над собой? Ну, такой себе рост. Теперь у меня 3 девушки, и долг перед бездной никуда не делся. Правда, не будем пока о долге. Если Амаретта будет против, когда придет время, то я заставлять ее не буду, а пойду на поклон к бездне и спрошу, чем можно заменить данную услугу. Даже если цена будет неподъемной для меня, это будет лучше, чем заставлять девушку. Дома все было тихо и спокойно. «Приветики», — помахала мне рукой Катя. «Привет», — подошел к ней и обнял. Она ничего против не имела, и я точно убедился, что все вроде нормально. Кстати, Лифы опять не было дома, а еще не было Глории, которая вся в работе. «Точно! Пространственные хрени, которые увеличивают площадь!» «Срочные дела!» — быстро крикнул Катя и заодно, чмокнув зашедшую в комнату Полину, убежал. По карте нашел Глорию, и, о чудо, она словно мои мысли читала и сейчас находилась на крыше, где мы с ней планировали создать сад или плантацию. Впрочем, там еще был Никодим. Надеюсь, я им не помешаю. В случае чего открою портал и тихо уйду оттуда. Когда я вошел, то застал скандал. Никодим наезжал, что расширение нужно делать немедленно, что у нас тут целый клан скоро начнет голодать. А Глория говорила, что только рассмотрит этот проект и позже согласует все со мной. «Да не будет он против! Как ты не понимаешь? Скоро голод наступит! Голод!» — почти стонал от бессилия Никодим. «Так, чудик, я тебе еще раз повторяю. Все вопросы не ко мне, а к Варгу. Он тут главный, и артефакты его, как, впрочем, и весь замок». Глории явно не понравилось, что он перешел на крик, и она тоже начала злиться. «Первый раз, ведь, наверное, вижу, чтобы она разозлилась. Всегда такая спокойная и беззаботная, когда находилась возле меня». «Варг, он не поймет. Нет у него времени думать о еде. Я готов принять всю ответственность на себя за это решение». «Хм, а это многое меняет. Неужели он так сильно переживает о людях, что решил положить свою жизнь ради этого? Или он уверен, что я не сломаю единственного друида? Хорошо иметь невидимость, и плохо иметь рядом любопытных мелких». «Хрум!» — откусил Жижик громче обычного свою шоколадную печеньку. А если учитывать, что он уже стоит без невидимости, то сразу привлек к себе внимание. «Эх!» — тяжело вздохнула Глория. «Беги, Никодимушка, беги!» И он реально побежал. «Хорошая у меня тут сложилась репутация, ничего не скажешь». «Не бойся, я не позволю командовать мной!» Вновь встала веселая Глория, говоря это в пустоту. Слегка не угадала, где я нахожусь, и посмотрела на Жижика, а он стоял немного левее от меня. «С котами уже разговариваем», — вышел я из невидимости. Глория подошла ко мне и обняла. «Без тебя на балу было скучно. Жаль, что ты не вернулся». Я ее тоже немного приобнял, но не так, как Полину или Катю. «Кстати, я сейчас приготовила парочку строительных чертежей. Тебе нужно выбрать, какой из них будет первым». Довольно повисла на мне девушка, а затем добавила, глядя мне в глаза. «У тебя кексика случайно нет?» «Мяу». Жижик, который не пойми зачем увязался за мной, спросил то же самое про печеньку и быстро слопал свою, показывая, что у него все закончилось. Эх, пришлось открыть портал в ее кабинет, где она показала мне свои чертежи, а я, в свою очередь, подкармливал их печеньками и кексами. Не знаю почему, но она любит выпрашивать их именно у меня. Первый проект — это законченная библиотека, которую она доделала даже на балу. Второй — идет левое жилое крыло на втором этаже, где живут бойцы и их семьи. Там прям планировка всех комнат и даже стоимость каждой из них. Это была грандиозная работа, и я даже половины не просмотрел, не смог заценить. Да я бы даже в голове такое не придумал, а чтобы еще перевести все это на бумагу. «Хорошая работа, молодец», — похвалил я девушку без лишних мыслей. Выбрал я все-таки огород, который, кстати, был проще всего и практически готов. Он должен был быть под стеклянным куполом. Да только там не простое стекло, а по крепости похожее на камень, и оно будет полностью исписано магией. Таким образом, оно сможет пропускать воду и поливать все грядки. Также я разрешил использовать сразу два свитка пространственного расширения. Я проникся речью Никодима, да и сам планировал решить вопрос с едой. Намного лучше это сделать на крыше, чем под землей. Проблема была только в площади. Под землей ее было намного больше. Решив все вопросы с Глорией, я отправился к комбату и рассказал ему о строительстве. У него как раз сидел Антуан, который говорил о текущих делах замка. Все же он хорошо в них разбирался. После всего этого я отправился домой спать. А утром меня разбудила тревога и сообщение от комбата. На нашу группу добытчиков напали волки-переростки. На важную группу, которая добывала камень в старом карьере. Добыча там была веселой. Навыками ломали камни и переносили их в портал. А сейчас на них вышла орда волков. Больше ничего спрашивать и уточнять я не стал. Мне хватило и этой информации. «Одеваюсь и иду», — ответил я ему. Кстати, с Лифой мы вчера разминулись. Я пошел спать раньше, чем она пришла. Как сказала Полина, она после ночи со мной была счастлива, но решила, что ей надо стать еще намного сильнее. Поля рассказала мне это с улыбкой, а вот мне стало страшновато. Кажется, мне тоже надо стать сильнее, иначе меня могут разорвать на мелкие кусочки. Забегая в портал, я не забыл захватить с собой Жорика и Жижика. Хоть Жора и был сонным, но выбора я ему не оставил. Здесь была уже группа Шатуна и Тайфуна. Я подоспел, когда они держали круговую оборону. Теперь вопрос возник у меня. А почему комбат не открыл им портал? Но я его задам чуть позже. А пока беру Жорика на руки и швыряю его в сторону волков. «Ням!» — летит он вперед с криком, выставляя вперед лапку. Ему только красного плаща не хватает. Помнится мне, я так же летел, когда встретился с некромантами. Жижик, видя, что теперь я тянусь к нему, резко отпрыгивает от меня и шипит, а затем сам бежит в другую сторону, подальше от Жорика. Сообразительный лохматик. В моей руке лук, и две стрелы уже нашли свою цель. Когда комбат рассказывал про волков, я сразу подумал, что это вервольфы. А тут реально серые волки с синим отливом на шерсти. Прямо сейчас волки сражались с людьми, и у них были проблемы. Единственное, их почему-то было очень много. Впереди стояли наши тяжеловесы с холодным оружием и подходящими навыками, а позади те, кто отстреливал их. Я тоже находился сзади и постоянно стрелял, а Жорик и Жижик так вообще сражались в первых рядах. Внезапно открылся портал, из которого выбежал Федя, Хреномант и Тентакля. С ними сразу стало проще. Вот только где же все остальные? Неужели настолько все заняты делами? Они настолько нам помогли, что я смог создать две платформы для стрелков, давая им возможность выбрать позиции получше. «Ну что, смертнички, повеселимся?» — рассмеялся Хреномант и выпустил своих зомби. «Ты это о чем?» — подбежал я к нему. «О, Варк, а ты что, не знаешь?» Не понимал я, о чем он говорит. «Мы можем открыть портал сюда, но не можем обратно, пока здесь всех не прибьем». «А вот это я не понял, почему так?» «В смысле?» «Это нападение синего плана с ее правилами. А еще они напали на две другие группы», — стал он посвящать меня в детали, которые мне было лень узнать от комбата. «Теперь мне понятно, почему нас только троих сюда послали. Здесь же ты». «Теперь ясно, почему остальных бойцов не отправили к нам. Комбат сохраняет резервы, которые вовремя смогут помочь на других позициях. Неужели у синего плана и здесь начали появляться зубы? Хотя какие-то зубы. Волки слишком слабые и мрут сейчас пачками, хотя их и много. Я сейчас стою на платформе и прикрываю всех по кругу. Вот одного из наших они смогли выцепить, и теперь здоровенный волчара тащит его за ногу. Волк получил стрелу от меня прямо в нос, и у него появились новые проблемы. Я не собирался долго тянуть время, а потому использовал разрывные стрелы и стрелы темной энергии. Они хорошо показали себя на живых. Огненный взрыв тоже против волков работал нормально, но поднимал пыль и дым, который уже мешал нашим людям. «Кого убьет волчара, того хреномант поднимет и заставит работать в этой шахте бесплатно!» «Ну, не умею я красивую речь толкать, а попробовать хотелось. Меня услышали и, кажется, прониклись, и уставшие люди стали сражаться еще яростнее. Вижу, что на одном из направлений матерые волчары, которые были явно посильнее остальных, решили устроить прорыв, и сейчас давили по полной. Достаю двуручник и блинками мчусь туда». Прыгаю в толпу и одним взмахом разрубаю на две половинки всех подряд волков. Слышу, как летят пули рядом со мной. Это люди еще не успели сообразить, что я здесь появился, и продолжают поливать волков огнем. Кстати, пули их не особо и брали. Они, конечно, застревали в теле, но эффект был так себе. Можно было выпустить два магазина, пока удавалось завалить хоть одного. Правда, и другие случаи были, когда с первого же пули в глаз замертво падал волчара. Это хорошо, что они слабые, но почему их так много, и откуда они бегут, не прекращая? Стоял вой сотен и сотен глоток. А когда я стал стрелять в толпу, еще и осколочными, то вой только усилился. Я мог бы, конечно, врубить режим берсерка и убить всех в одиночку, но нельзя. Здесь мои люди, которые работают над постройкой моего замка. Дача должна быть готова в срок. А значит, мне нужно сохранить их жизни. Приходится действовать крайне аккуратно и прикрывать тех, кому нужна моя помощь. Еще пробовал стрелять под ноги кислотными стрелами, но это было бесполезно. Волки попадали в кислоту, и их затаптывали свои же сородичи, закрывая их телами эти лужи, а потом шли по этим трупам дальше. Прошел уже целый час, и количество раненых росло. Пора вызывать подмогу. Интересно, какой у него уже уровень? «Внимание! Ваш питомец-горгульчик достиг 3-го уровня. Он становится сильнее и проворнее, и уже может стрелять каменными шипами прямо из крыльев. Примечание. Он стал маленькой грозой народа шкетцев. Примечание. Он нашел себе самку, но они не сошлись характерами. Ого. А он там зря времени не терял, однако. И мне любопытно, где он себе горгульшу нашел. Ну ладно, потом узнаю. Призываю его и сразу отправляю в бой. «Е-е-е!» — оказался рядом со мной Жорик с диким возмущением на лице. «Потом расскажу, не бери лишнего в голову. Он мой питомец, а ты мой друг!» — запихнул ему в рот силой целый бургер. Надеюсь, на время он перестанет возмущаться, пока будет жевать. И действительно, стало немного легче. Теперь Жора все время косился в его сторону, но при этом стал еще злее и агрессивнее. И волки чаще всего умирали непростыми смертями. Так одному Жорик на лету вырвал горло и швырнул куском мяса прямо в горгульчика, а тот летает сверху, поливает всех шипами. «Ой, мля!» — засмотрелся и чуть не потерял Федю. Его схватили сразу два волка за руки и потащили в разные стороны. Раз стрела, два стрела. И Федя свободен, но ранен. Вижу, что тентакль оттуда направился и помог ему дойти до места, где у нас раненые отпаиваются зельями и моей кровью. Видно, что в других местах дела шли получше, так как нам еще прислали примерно 50 человек. А вот когда пришла Лифа, то стало совсем отлично. «Волки!» — наморщила она свой носик. «Не люблю я волков!» — оскалилась девушка и сразу рванула в атаку. «Это да, не любит она их». Я не хотел отпускать ее одну и, вооружившись копьем, пошел следом, прикрывая ее спину. Мы двигались вместе к тому месту, откуда они постоянно выходили. А для этого нам пришлось пройти не меньше сотни метров через разные каменистые холмы, прежде чем мы обнаружили портал. Так я и знал. В портал влетело буйство вьюги, что и закрыло его. «Это даже не интересно», — тут же надулась она. «Вокруг еще полно волков, и все они твои», — напомнил я ей, что проблемы еще не закончились. «Спасибо», — прыгнула она мне на шею и страстно поцеловала. Все это она проделала так быстро, что даже смутилась, стремительно развернулась и убежала, а свое смущение уже вымещала на волках. Дела наши наладились, и довольно быстро все закончилось. Кстати, после того, как я закрыл портал, комбат написал, что теперь может открыть портал нам на выход отсюда. Говорит, что в первый раз такое происходит, когда нельзя пройти через портал, пока идет рейд. И правда, рейд. «Внимание! Вы отбили рейд!» В пылу битвы возле портала я отмахнулся от сообщения и пропустил его. Потом сюда прибежали люди и стали забирать всех раненых одного убитого. Не повезло парню. Ему откусили голову быстрее, чем я успел помочь. Лифа от меня не отходила и, можно сказать, крутилась возле меня, как обычно это делает Глория. В это самое время я прям ощущаю, что она как один комок нервов. От ее состояния стал нервничать и я. Если девушка после ночи, проведенной со мной, так нервничает, то что-то тут нечисто. «Лиф, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Почему-то мой голос слегка дрожал. «А? Я? Нет? А что?» Вроде говорит с кривой улыбкой, а сама отводит в сторону глаза. «Лиф!» — поймал ее взгляд, и девушка сломалась, тяжело вздохнув. «Дедушка, а еще это... моя мама. Они прибудут завтра, система написала». Хорошо, что я всегда ношу с собой в инвентаре табуретку. Хоть успел ее достать, чтобы не упасть на землю от неожиданности. «Хана мне!» «Угу», — участливо поддержала меня девушка.